Глава 17. Неприятное открытие. В дверь постучали. Я взглянул на напряженного Лианга и открыл нежданным гостям. За порогом стояли мэр Ханш и мужчина лет 30 славянской наружности. «Это Степан, житель Екатеринбурга», — представил его Ханш. «Владислав», — Степан сразу же поклонился. «Встретить вас — честь для меня». «Заходи», — я пропустил Степана в дом. Он не скрывал свою татуировку. «Этот человек даже не его Оливер, вряд ли он опасен. А если вдруг попробует напасть, я успею среагировать. Трансформацию я так и не отменил, лишь минимизировал. Мирослава, объясни ему суть миссии. Если он согласен, отдай одно жидкое ядро». Степан, услышав мои слова, задрожал от возбуждения. «На какой площади ты зашел в пирамиду? И во сколько? Сутки уже прошли?» Мирослава утащила Степана к окну. Мы с Лиангом перешли в соседнюю комнату и притворили дверь. Ребята перенесли сюда кресла и стулья, поэтому мы без проблем нашли, где присесть. «Ну что там?» Я устало закрыл глаза. Боль в плече никуда не делась и мешала думать. «Можно?» Дверь заскрипела, раздался голосок Нити. «Я восстановила немного нейтрино. Хочу полечить плечо». «Давай», — согласился я, через открытую дверь окинув взглядом раненых ребят. Ван Балай уже проснулся и стонал, доставая тупыми вопросами Нацука. Думиса молча смотрел в потолок. Нити приложила ладони к моему плечу. Я почувствовал тепло. Поморщился из-за неприятного болезненного ощущения, как будто кости чесались. «Пока все, Нити отступила. Позже продолжу». «Спасибо», — я благодарно улыбнулся. Плечо перестало так сильно болеть. Теперь меня преследовала тупая ноющая боль, но ее можно вытерпеть. Главное — отвлекаться, не концентрироваться на плече. «Можешь говорить», — тихо сказал я Лиангу, когда Нити ушла, затворив за собой дверь. «После того, как мы с тобой поговорили, ночью ко мне пришли. Мне приказали следить за тобой», — выдохнул Лианг и часто задышал. «Я сделал это, сам не верю». «Кто приказал? Рот Ли?» — уточнил я. «Да, приказали докладывать обо всем, что происходит с нами в изначальном мире, без утаек». «И ты согласился?» «Да, они угрожали. По совету рода Ли я отправил маму в одну из лучших клиник Пекина. За деньги, которые получил с изначального мира от рода Ли и твоего деда, я оплатил ей лечение на месяц вперед. Но люди из рода сказали, что мама в любой момент может умереть. Понимаешь?» Лианг прикрыл глаза, его потряхивало. «Если бы я не согласился, то маму бы убили. И, скорее всего, меня тоже». «Хорошо». Я положил ладонь на плечо Лианга и крепко сжал. Внутри все клокотало от бешенства. Не ожидал, что патриарх решится действовать настолько нагло. Не тот это Зихао Ли, которого я помню. Или он узнал, что я начал подозревать Рот Ли в смерти отца? В любом случае, его действия непростительны. «Ты сильно сжимаешь», — Лианг поморщился. Я спохватился и отпустил его плечо. «Ты правильно сделал, что все рассказал. Я придумаю, как тебе помочь». «На это и надеюсь», — усмехнулся Лианг, массируя плечо. «Пока выполняй приказ рода. Докладывай обо всем, что мы делаем. Единственное, не говори точные значения чистоты ДНК ребят. И про себя молчи. Если патриарх узнает, что ты так близко подобрался к 10%, может изменить свое решение». «Хорошо», — Лианг с заметным облегчением покивал. «Прости, что сразу не сказал. Но в эти пару дней мне было очень хреново, поверь». «Верю», — я криво улыбнулся. Внутри все еще бурлила злость. Я усилием воли подавил ее, стараясь успокоиться. «Почему Рот Ли решил следить за тобой? Что ты такого сделал?» «Это не важно, Лианг. Пойдем к ребятам, сейчас лучше держаться вместе. И никому не говори про миссию рода Ли». «Конечно, я не тупой». Лекари продолжали колдовать над ранеными, Мирослава и Степан что-то обговаривали, Джао укрепляла ножи, Аниш сидел в углу и... «Медитировал? Вроде да». Мы с Лиангом устроились у двери. На улице еще день, до ночи много времени. Единственное, что сейчас нам остается, сидеть и ждать выздоровления ребят. Только после того, как они полностью восстановятся, мы сможем вернуться к охоте. Глянув на Степана, я вспомнил, что именно сегодня царевич Валентин войдет в корабль хрусталов. Вскоре человечество узнает невероятную тайну о нашем мире. О связи человечества и хрусталов, о некоторых секретах изначального мира. А позже, когда ученые изучат технологии хрусталов, мир начнет меняться еще стремительнее, и мне следует подготовиться. Степан отправляется. Ко мне подошли Мирослава и Степан, гордо закатавший рукав и демонстрирующий всем серую татуировку Атомоса трансформации. Он унесет все лишние заполненные кубы, поговорит с людьми князя и вернется. «У тебя есть что передать дедушке?» «Ему сейчас не до меня», — усмехнулся я. «Да и передавать нечего». Я отдал свои заполненные кубы Степану. После того, как мы оплатили работу лекарей, у нас их осталось немного, к тому же мы до сих пор должны два ядра вожака. «Мне сейчас отправляться?» — спросил Степан. Выглядел он спокойно. «Да, но давай на улице. Пойдем, мне тебе надо пару слов сказать». «Конечно». Мы вышли со Степаном из дома, и я тихо заговорил. «Когда за тобой придет человек деда, передай ему, что отец Мирослава в беде. Пусть помогут ему, понял?» «Да», — серьезно кивнул Степан. «Спасибо вам за все». «Если будешь исправно работать, мы не оставим тебя без награды. Тебе не нужна помощь, когда ты в изначальный мир заходишь? Ты появляешься в безопасном месте?» «Да, очень близко к поселению. Спасибо за заботу». «Можешь идти». Я похлопал Степана по плечу и вернулся в дом. «Что ты ему сказал?» — с любопытством спросила Мирослава. «Ничего важного». Время шло. Я позвал мэра Ханша и обсудил с ним местность вокруг поселения. Некоторые зоны считаются запретными из-за живущих там вожаков. И именно они меня интересовали. Мэр легко рассказал мне все, что знал, и даже дал карту. Он будет только счастлив, если я избавлю поселение от угрозы. Тем более некоторые из этих вожаков периодически нападали на поселение и убивали людей. Пока мы говорили, Аниш приготовил ужин. Нитья, когда ее нейтрино восстанавливалась, подходила и лечила мое плечо. И ближе к вечеру я полностью исцелился. Ни малейшего дискомфорта не чувствовал. Нацука тоже шла на поправку. Она уже могла ходить, хоть ей и было больновато. Все атомы синтеза, кроме старика и Кутури, ушли, забрав оплату. Больше они не могли ничего сделать. Осталась работа для слабых эвольверов. Будь Думис и Иван Балай обычными людьми, с их травмами справились бы и обычные эвольверы. Но ребята слабые. Их мышцы, органы и кости крепче. И чтобы исцелить их, нужен слабый атом синтеза. Эта проблема будет преследовать эвольверов и дальше. Степан вернулся через 4 часа, одетый в новый костюм, с гигантским рюкзаком за плечами. Мы открыли ему дверь и обступили со всех сторон. Лекари с любопытством косились на нас, но не вмешивались. «Князь сейчас на Луне вместе с большинством эвольверов», — сообщил Степан, вытерев пот со лба. «Со мной говорила Мария Денисовна. Она передала 30 кубов, карточки с деньгами и письмо для Владислава». Степан достал из внешнего кармана рюкзака конверт и протянул мне. Я открыл его и вынул небольшой исписанный лист бумаги. «М вышел из ИМ. Видео отправлено. М вернулся в ИМ. Объект сломан. Б негодуют. Филиал в Брюсселе основан, главой стала Адель. Начинают набирать людей. Нужен сайт, свод правил, иерархия. И этим лучше заняться как можно скорее. Вестей о княжне Розе нет». Я снял бумажку и убрал ее в карман. М. Мухуддин. Он вышел из изначального мира, стал эвольвером и зашел туда обратно, получив видео своих родных от Олега. С ним все идет по плану. Объект сломан, отель взорвали, бельгийские негодуют. Я усмехнулся, представив выражение лица Феликса. И это только начало. Семью бельгийских ждет угасание, как и род Хуан. О маме нет вестей, но оно и понятно. Слишком мало времени прошло, но все равно я волнуюсь. Ко мне подошел старик, главный лекарь. Он был очень уставшим. «Мы с Кутури хотим ядра вожаков. С ними сможем закончить лечение к ночи. Надо восстановить нейтрино». «У нас пока нет ядер, вы же знаете», — спокойно ответил я. «Ты не веришь, что я сдержу слово?» «Я никому не верю», — жестко ответил старик. «Ты силен. Раз можешь военные вертолеты ломать, сможешь и вожака в одиночку убить. До ночи время есть». Старик захрипел, когда я схватил его за горло. «Ты за кого меня принимаешь?» – прошипел я ему в лицо. «Я тебе собачка?» Старик вцепился двумя руками в мое запястье, с сипением хватая ртом воздух. Мышцы его лица одеревенели от напряжения, кожа покраснела. Мне жутко хотелось сжать пальцы и убить старика. Ранение ребят, рассказ Лианга, волнение за маму, у меня и так ужасное настроение. А этот урод шантажировать меня вздумал. Ты вылечишь ребят и получишь оплату. Или уйдешь отсюда сейчас ни с чем. Я разжал пальцы, и старик рухнул на колени, закашлялся. К нему подошла Мирослава и помогла встать, смотря на меня с осуждением. «Этот человек лечит нас, а ты с ним так грубо», — пробормотала она. Я ничего не ответил, вышел на улицу. Вечерело, небо уже было темным. Разум успокаивался. О своем поступке я не жалел, старик перешел грань, за это и получил по заслугам. Если бы я сейчас побежал убивать вожака по его требованию, как бы выглядел в глазах остальных эвольверов? Подышав свежим воздухом, я вернулся в дом. Старик стоял рядом с сидящим Думисой и лечил его грудь. Он выглядел спокойно, на меня даже не посмотрел. Я, немного понаблюдав за лечением, опустился на стул и достал тетрадку с записями мэра Ханша. Надо решить, какого вожака мы убьем первым. Ночь прошла спокойно. Я ждал нападения монстров, надеялся, что смогу убить вожака, не выходя из поселения. Но не повезло, монстры даже не шумели, будто позволяя людям выспаться. Я тоже поспал, сидя на стуле. Немного, но этого хватит, чтобы весь следующий день бодрствовать. Как старик Эвольвер и обещал, наутро все ребята были здоровы. На их телах не осталось и намека на недавние травмы. «Ну что, возвращаемся на спуск?» С нарочитой бодростью махнул кулаком Ван Балай. В руках он держал наскоро приготовленный Анишем сэндвич. И не только он. Каждый из нас лениво жевал простенький завтрак. Мы собрались во дворе дома мэра. Сам Ханш, как и лекари, вернулся на землю. «Нет, сперва убьем вожаков рядом с поселением», — покачал я головой, доедая сэндвич. «Я уже выбрал первую цель. Идемте». Мы двинулись на выход. Стояло очень раннее утро, и улицы поселения пустовали. Сяо Цзинь не было видно, но она ночью заглянула и предупредила, что выходит из изначального мира до утра. Также доложила, что через 2-3 дня здание будет полностью готово, и я могу даже не переживать о нем. Когда мы вышли за ворота, Лианг вскинул руку ко лбу и пробормотал. «Там кто-то летит?» Я тоже пригляделся. Вскоре стало ясно, что вдали, медленно планируя, по дуге спускается эвольвер. Он показался мне знакомым. Я взял под контроль слияние виртуальной ДНК и с помощью кошачьих глаз получше рассмотрел его. Черноволосый парень в нелепой желтой куртке и штанах. «Навык-прыжок», — сознанием дела заметил Ван Балай. «Самый бесполезный, только и годится, чтобы убегать». «Идемте», — качнул я головой, направляясь в лес. В голове продолжал крутиться образ летящего эвольвера. «Где же я его видел?» «Точно!» Я резко поменял маршрут. «Мы куда?» – удивилась Нацука. «Хочу поговорить с тем парнем», – бросил я и побежал. Остальным тоже пришлось сорваться на бег. Вскоре мы добрались до места, где приземлился эвольвер. Парень сидел на земле, откинувшись на дерево, и тяжело дышал. Уставший, измученный, но знакомый мне человек. Роберт, племянник Селены, главы того самого каравана, с которым я в прошлой жизни столько путешествовал. Услышав нас, Роберт встрепенулся и попытался встать, схватившись за ствол дерева. Но его рука соскользнула, и он плюхнулся обратно. «Кто вы? У меня ничего нет!» Роберт бешеными глазами смотрел на нас. «Мы синдикат», — отозвался я. Парень явно от чего-то бежал. «Синдикат? Точно! Вы самая сильная неправительственная группа в изначальном мире. Помогите мне!» Роберт, неуклюже качаясь, встал. «Моя тетя в беде. У нее есть деньги. Если вы поможете ей, она заплатит». Нацука презрительно фыркнула. «Если бы мы всем помогали...» «Где она?» – перебил я Нацука. «И какая опасность?» «Вожак. Большая горилла. Она закрыла группу тети в пещере. Я один смог сбежать. Пожалуйста, помогите!» Роберт заплакал. «Расскажи подробнее, где она? Как далеко? Сколько раз ты использовал прыжок?» 3 раза. В той стороне там небольшая каменная гора с пещерой», – затараторил Роберт. «Тетя там, спасите ее, пожалуйста, спасите!» «Бежим!» – бросил я ребятам и рванул, куда указал Роберт. Я примерно понял, о каком месте он говорил, но только примерно. «Зачем мы бежим спасать тетю этого парня?» – не понимала Нацука. «Вожака убьем и людей спасем», — отозвался я. Селена в прошлой жизни позаботилась обо мне, взяла в караван и приглядывала за мной. Как и многие другие, она вошла в изначальный мир много позже, чем сейчас, в 71-м году, спустя год после затмения. И я не знаю, в каком именно месте горы она появлялась. «Он сказал, что вожак горилла», — осторожно заметила Мирослава. «Если честно, я боюсь горилл после, ну, того случая». «Не бойся», — усмехнулся я. «Таких горилл, как та, на горе нет». «О чем вы?» — с любопытством спросил Ван Балай. «Что за горилла?» «Неважно». «Помимо того, что я хочу вернуть кармический долг Селене, у меня есть еще один мотив — ее навыки. Если она согласится помочь нам, это значительно облегчит нашу охоту на спуске. После той армии мангустов я небезосновательно опасаюсь соваться туда. Да и стая ярко-зеленых волков пугает. Даже если мы хорошо подготовимся, не факт, что сможем без потерь выдержать их нападение. А навык Селены поможет нам. Конечно, при условии, что у нее он тот же. После Феликса я ни в чем не уверен». Бельгийский определенно использовал жидкое ядро вожака, чтобы стать эвольвером. Могла ли Селена поступить так же? Вряд ли. Она не настолько влиятельна и богата, как Феликс. Я замедлился и подал знак ребятам, чтобы они подождали. Взлетел и, зависнув над деревьями, внимательно огляделся. Нашел. В нескольких десятках метров виднелось мрачное каменное возвышение. Именно о нем говорил Роберт, других таких поблизости нет. Я спустился, и мы продолжили бежать. «Ты узнал того парня, да?» — вдруг спросила Нацука. Она держалась рядом со мной и выглядела задумчивой. Я не ответил. Опять Нацука спрашивает то, чего не следует. Вскоре мы добрались до нужного места и замедлились. Земля под ногами круто пошла вверх. «Слышали?» — воскликнул Ван Балай. Издали раздавались странные рычащие звуки, утробные, устрашающие. Мы преодолели треть возвышенности, когда, наконец, достигли вожака. Подъем переходил в ровное плато, в центре которого сидела здоровенная 4 метра ростом черная обезьяна и медленно что-то жевала. В ее окровавленных лапах была сжата человеческая рука. Чуть поодаль от гориллы лежала куча мусора, кости и куски одежды, над которой жужжали жирные мухи. «Что-то мне страшно», — пробормотал Ван Балай, медленно отступая. «Помогите!» — раздался крик. Я оторвал взгляд от гориллы и посмотрел ей за спину. Там виднелись две пещеры. Одна темная и глубокая, а вторая в виде тупика, в котором сидело несколько испуганных людей, прижавшихся друг к другу. «Готовьтесь к бою», — мрачно приказал я, убедившись, что Селена еще жива. Вожак загнал людей в пещеру и медленно их ел по одному. А если кто-то пытался сбежать, жестоко убивал. Это видно по свежим пятнам крови и кускам плоти. «Это гигантская горилла», — быстро заговорил я. «Она может увеличиваться в размерах, физически мощная и быстрая. Живучая, сложно убить. Очень опасный вожак, его надо кончать сразу. Лианг, готовь захват. Мирослава, целься в глаза и уши. Аниш, создавай портал. Забери всех, кто не может сражаться». Пока я говорил, гигантская горилла откинула недоеденную руку и встала на 4 конечности. Она смотрела прямо на меня. Я полностью трансформировался, принимая форму оборотня. Горилла не мангуст, с ней придется повозиться.